Перебирая картинки одну за другой, Нора и Трэвис узнавали об Эйнштейне все новые и новые подробности. Издавая короткий лай или виляя хвостом, пес отвечал на их вопросы. Например, он подтвердил, что выбрал картинку с рекламой компьютеров, так как она напомнила ему о компьютерах, увиденных им в лаборатории. Картинка, изображавшая четверых молодых людей, играющих в полосатый пляжный мяч, привлекла его внимание, потому что один из сотрудников лаборатории использовал мячи в тестах на умственные способности. Эта процедура особенно нравилась Эйнштейну. Им не удалось выяснить, почему он выбрал изображение попугая, бабочек, Микки Мауса и еще целый ряд картинок. Они не сумели задать псу подходящие вопросы, на которые он мог бы ответить однозначно «да» или «нет». Но даже несмотря на то, что сотни их вопросов остались без ответа, сам процесс открытия возбуждал и радовал их. Успех был налицо. Один только раз их радость омрачилась, когда они начали расспрашивать Эйнштейна об изображении демонического существа с рекламы нового фильма ужасов. Собака пришла в страшное возбуждение. Поджав хвост, она обнажила клыки и издала грозное рычание. Несколько раз ретривер пятился от картинки за диван или в соседнюю комнату и находился там несколько минут, затем неохотно возвращался, чтобы ответить на дополнительные вопросы. И все это время его почти непрерывно била дрожь. Потратив по крайней мере 10 минут на выяснение причин такого поведения, Трэвис ткнул пальцем в изображение зубастого чудища со светящимися глазами и сказал: «Ты, наверное, не понял, Эйнштейн. Это не изображение живого, настоящего существа. Это бутафорский демон из кинофильма. Ты понимаешь это слово? Бутафорский?» Эйнштейн завилял хвостом. «Да». «Ну, вот это бутафорский, то есть не настоящий монстр». «Нет». «Да», — сказал Трэвис. «Нет». Эйнштейн попытался снова спрятаться за диваном, но Трэвис ухватил его за ошейник. «Ты хочешь сказать, что видел такую тварь живьем?» Пес поднял глаза на Трэвиса, содрогнулся и заскулил. Держа его за ошейник, Трэвис почувствовал эту дрожь, а страх в глазах Эйнштейна передался ему самому. Ощущая, как мурашки бегут по телу, Трэвис подумал: «Господи, ведь он на самом деле видел такое существо». Заметив перемену в Трэвисе, Нора спросила: «Что случилось?» Вместо ответа Трэвис повторил тот же вопрос: «Ты хочешь сказать, что видел такое существо наяву?» «Да». «И оно в точности такое?» «Да и нет». «Похоже на него?» «Да». Выпустив из рук ошейник, Трэвис погладил пса по спине, стараясь успокоить его, но Эйнштейн продолжал дрожать. «И поэтому ты стоишь на страже у окна почти каждую ночь?» «Да». Обеспокоенная угнетенным состоянием собаки, Нора сказала: «Я думала, ты опасаешься, что люди из лаборатории обнаружат тебя». Эйнштейн коротко пролаял: «Тебя не пугает, что они тебя разыщут?» «Да и нет». Трэвис сказал: «Ты боишься, что это существо найдет тебя?» «Да, да, да». «Это то самое существо, которое гналось за нами там, в лесу, и это в него я стрелял?» «Да, да, да». Трэвис бросил взгляд на Нору. Она нахмурилась. «Но ведь это только монстр из кинофильма. На самом деле ведь ничего такого не бывает». Собака прошлепала между разложенными на полу журнальными фотографиями и выбрала рекламу «Голубого креста», изображавшую врача и молодую мать с младенцем. Она взяла журнал и принесла его к их ногам. Затем Эйнштейн ткнулся носом в изображение доктора и взглянул на Нору, на Трэвиса, потом опять стал тыкать носом в картинку и выжидательно поднял глаза. «Мы уже догадались, что доктор напоминает тебе одного из ученых, кто занимался с тобой в лаборатории», — сказала Нора. «Да». Трэвис спросил: «А сейчас ты хочешь сообщить, что этот ученый знает о существе, которое было там в лесу?» «Да». Эйнштейн вновь принялся разглядывать картинку и на этот раз подобрал рекламу автомобиля, помещенного в клетку. Ткнувшись носом в изображение клетки, он, поколебавшись немного, дотронулся до картинки с демоном. «Ты хочешь сказать, что это существо должно быть посажено в клетку?» — спросила Нора. «Да». «Более того», — уточнил Трэвис, — «я думаю, он хочет сказать, что видел его в клетке». «Да». «В той же самой лаборатории, где ты тоже сидел в клетке?» «Да, да, да». «Еще одно. Подопытное животное?» — спросила Нора. «Да». Трэвис принялся изучать изображение демона. Тяжелые надбровные дуги, глубоко посаженные глаза, уродливую пасть, густо усаженную зубами. Наконец он произнес. «Это был неудачный эксперимент». «Да и нет», — ответил Эйнштейн. Придя в крайнее возбуждение, пес подбежал к окну, поставил передние лапы на подоконник и стал всматриваться в сумерки, опустившиеся на Санта-Барбару. —